искушение. Ежели многими скорбьми подобает нам внести в небесное царствие, то справедливо нам иметь всякую радость, внегда впадаем во искушения различные. Покой обещан нам в будущем веке, а здесь на земле труд и искушение. Блажен человек, иже претерпит искушение. Рассуждая о ваших теперешних искушениях, полагаю, что не без воли Божией попущены вам оные ко смирению, и так как вы не имели никаких внешних искушений и оскорблений, то сей духовный крест попущен вам к преуспеянию душевному. Смиряйте себя и предавайтесь воле Божией. Он выше меры искушений не пошлет.